«И что ты ей сказала?» — спросил Билли. «Я ей сказал, чтобы она себе в задницу засунула зонтик», — ответила Линда, и Билли рассмеялся, хотя слезы текли из его глаз. Но отчасти испытывал грусть. Он отсутствовал меньше 3 недель, а голос его дочки звучал так, словно она стала на 3 года старше. Линда сразу же направилась домой, чтобы выяснить у матери, правду ли сказала Саманта Хостон. «Ну и что дальше?» — спросил Билли. «Мы здорово поругались. А потом я заявила, что хочу снова поехать к тете Роди. Она ответила, что это неплохая идея». Билли немного помолчал, потом сказал ей. «Не знаю, Лин, нужно мне тебе это говорить, но я вовсе не сумасшедший». «Ой, пап, ну я же знаю и так», — ответила она чуть ли не презрительно. «К тому же я пошел на поправку и начал прибавлять в весе». Она радостно взвизгнула. Пришлось отодвинуть трубку от уха. «Правда? Ох, это точно?» «Точно. Папочка, как здорово! Но ты правду говоришь? Не обманываешь?» «Честное слово бойскаута», — ответил он, улыбаясь. «А когда ты домой придешь?» И Билли, который на следующий день, буквально завтра, собирался войти в дверь собственного дома не позднее 10 вечера, ответил: «Привяжу через неделю, дорогая моя. Хочу еще немного поправиться для начала. Пока что еще выгляжу довольно скверно». «А», — протянула Линда разочарованно, — «ну ладно. Но когда соберусь вернуться, я тебе непременно позвоню. По крайней мере, 6 часов до своего прибытия», — сказал он. «Приготовишь нам свое фирменное блюдо. Вроде того, что ты сделала, когда мы вернулись из Моханка, помнишь?» «Да я такую хреновину...» «Извини, папуля». «Прощаю», — сказал он. «А пока оставайся там с котятами Роды. И чтоб больше никаких перебранок с мамой. Все равно не хочу туда возвращаться, пока ты не приедешь», — сказала она. В голосе ее явно прозвучала упрямая решительность. Заметила ли Хэйди этот новый тон Линды? Видимо, да. Отсюда, наверное, и ее тон отчаяния, когда говорила с ним вчера по телефону. Он сказал Линде, как любит ее, и положил трубку. Сон пришел легче во вторую ночь, но сновидения по-прежнему были кошмарными. В одном из них он слышал вопли Джинелли из багажника машины. Тот требовал его освободить. Но когда Билли открыл багажник, то обнаружил там не Джинелли, а окровавленного младенца со старческими мудрыми глазами Тадуза Лемки. В ухе младенца была золотая серьга в виде обруча. Голый младенец протянул ручки к Билли и улыбнулся. Его зубы оказались серебряными иглами. «Пурпур фургаде ансектет», — сказала дитя нечеловеческим голосом, и Билли проснулся, дрожа в холодном рассвете Атлантического побережья. 20 минут спустя он выписался из мотеля и снова поехал к югу. 7:45 сделал остановку, чтобы как следует позавтракать, но кусок застрял в горле, когда развернул в ресторане купленную газету. «Однако пообедать мне это не помешало», — подумал он, возвращаясь к арендованному автомобилю, «потому что вернуть свой вес — это самое главное». 1-й лежал на соседнем сиденье, по-прежнему теплый и пульсирующий. Он бросил на него взгляд, завел машину, выехал задним ходом со стоянки и отправился в путь. Рассчитал, что будет дома через 1 час. Им овладело странное и неприятное чувство. После 20 миль езды он определил это чувство как волнение. Глава 27. Цыганский пирог.